Глава 33. Вторая половина. Из состояния полусна командора вывел доклад маршала. «Алло, мой командор, у нас тут все прошло не совсем по плану». «Что случилось?» «Наша машина, как и было задумано, столкнулась с другой». «Отлично. Ну и?» «Дело в том, что это произошло не на том перекрестке». «Что значит не на том? Я не понимаю». «Я тоже. И вместо специально подготовленного грузовика в Тойоту врезался неизвестный пикап, доверху груженный какими-то железками. Автомобиль перевернулся. У одного из наших серьезная травма головы». «Перевернулся? А что с пассажиром?» «Мои люди, как и планировалось, сделали вид, что находится без сознания, и дали ему спокойно уйти». «А сейчас за ним кто-нибудь следит?» «В том-то и дело, что нет. Как я уже сказал, мои наблюдатели ждали на другом перекрестке и потому разминулись с объектом». «Значит, мы не знаем, куда направился русский». «Нет, но мы его обязательно найдем, это лишь вопрос времени. Ему же некуда деться». «А что это был за пикап, что устроил аварию?» «Мои люди не разглядели. Было темно, а кроме того, они же прикидывались ранеными». «Выходит, кто-то узнал о нашем плане?» «Клянусь, ни одна живая душа!» «Значит, этому русскому всего лишь отчаянно повезло?» Заедая пережитый стресс толстенным бифштексом и обильно запивая его вином, Глеб рассказывал Веронике о своих приключениях и чудесном спасении. «Говоришь, к человеку, который тебя допрашивал, остальные обращались как к маршалу? Это что, кличка?» «Не думаю. Дело в том, что в рыцарских орденах, в том числе и у тамплиеров, звание маршала присваивали предводителю боевой дружины. Что-то типа главного боевика? Вроде того». «Значит, Падре Бальбоа все же был прав». «Ты о чем?» «Ну, когда говорил нам о тамплиерах». «Вообще-то эти люди называли себя рыцарями Ордена Собачьей Звезды. Хотя ты права, особой разницы я не вижу». «Ты не думаешь заявить в полицию?» «Мне кажется, проще поставить в известность отца Бальбоа, уж он найдет способ сообщить, куда надо». Они попытались дозвониться до Бальбоа, но его телефон не отвечал. «Так значит, покойный Дуарте состоял в тайном ордене?» — размышляя вслух, сказала Вероника. «Да, но, похоже, он добровольно его покинул». «А почему?» «Как я понял, из-за разницы во взглядах с руководством ордена на судьбу клада, который они вместе искали». «Выходит, значок, найденный у Рамона, принадлежал Дуарте?» «Это объясняет, почему рука человека в моем видении была такой морщинистой». «Но каким образом значок оказался у Рамона?» «Маршал, помнится, упоминал какую-то бандероль». Вероника покачала головой. «Какая запутанная история!» «И не говори». Поддержал ее Глеб и поднял бокал с вином. «За мое чудесное освобождение! По правде говоря, я уже думал, что мне не выбраться из этой мышеловки». «Ты так говоришь, будто тебя специально заманили в орден». «В том-то и дело, что меня там уже ждали. Они как будто знали, что я приду». «Откуда?» «В последние дни мне несколько раз казалось, будто за мной по пятам кто-то ходит. Думал, примерещилось». «Люди из ордена?» «Больше некому». «А твой таинственный спаситель? Это не мог быть он?» «Понятия не имею. Но, знаешь, тот человек мне показался смутно знаком». «Разве он не был в маске?» «Да, но то, как он двигал руками... Мне кажется, мы уже встречались». «Но где? Думаешь, это кто-то, кого мы знаем?» «Теперь я уже ничему не удивлюсь. А знаешь, я в какой-то момент даже подумал, что погибну. Умру из-за тебя». Поняв, как неловко прозвучало его признание, Глеб поспешил поправиться. Нет, не в смысле из-за тебя, а ради тебя. А ты в самом деле на это способен? Спросила Вероника, пристально глядя Глебу в глаза. Она с минуту молчала, затем спросила. Значит, теперь мы точно знаем, кто убил Рамона и за что? Судя по всему, бандиты искали карту. И где же эта карта сейчас, и почему мы до сих пор ее не нашли? Я тоже об этом подумал, и знаешь, что пришло мне в голову? А что, если Рамон не стал рисковать и класть все яйца в одну корзину? Помнишь, что пергамен был разорван? Я больше чем уверен, что осторожный Рамон разделил пергамент на две части. Каждая половинка в отдельности не может привести к нужному месту, для этого необходимы обе. Поэтому он на всякий случай забрал одну половину с собой в Москву. Где же тогда оставшаяся часть? У меня из головы не идет рассказ твоей соседки. Ну зачем Рамону понадобилось проникать в квартиру тайком от тебя? По-твоему, карта у меня дома? Почти уверен. В который раз, переворошив весь дом, но так ничего и не найдя, Вероника и Глеб решили передохнуть и уселись на диван перед телевизором. Шел обзор международных новостей. В одном из сюжетов радикально настроенные исламисты сжигали американский флаг. Камера крупным планом показала языки пламени, пожирающие вышитые на полотнище звезды. Неожиданно Глеб подскочил на месте. «Звезды!» «Ты о чем?» «О флаге, конечно!» Пробормотал Глеб и опрометью бросился в кабинет. Заинтригованная Вероника отправилась следом за ним. В кабинете Глеб принялся взволнованно тыкать пальцем в фотографию Рональда, забивающего победный гол немецкой сборной. «Смотри!» «Куда?» «Да вот же!» Глеб снова ткнул пальцем в бразильский флаг, взметнувшийся на трибуне. Вероника старательно пригляделась. «Да, точно, звезды». «Милая, на бразильском флаге не просто звезды, а очертания реальных созвездий», — пояснил Глеб. Он указал пальцем в нижнюю левую часть небесной сферы, изображенной на флаге. «Вот, взгляни. Это же Сириус! Какой же я растяпа! Вот какую каникулу имел в виду Рамон!» Сгорая от нетерпения, Глеб схватился за один угол рамы, а Веронику попросил взяться за другой. Они аккуратно сняли фотографию со стены и развернули тыльной стороной к себе. И почти одновременно испустили вздох изумления. К обратной стороне клейкой лентой был прикреплен бумажный конверт. «Ну, что я говорил?» — хлопнув себя по бедрам, воскликнул Глеб. Он торопливо раскрыл конверт и заглянул внутрь. Там лежал клочок потемневшего от времени пергамента. Глеб осторожно развернул листок, покрутил его в руках, затем отдал Веронике. Торжествующая улыбка на его лице сменилась гримасой разочарования. Никакой карты на пергаменте не было. Только непонятный контур, очертания которого напоминали горбатого кашалота, нарисованного неумелой рукой ребенка. Глаз кита-то тут вообще съехал на самый нос. «Ну и что это за мазня?»